Энн МакКефри. Очепенцы Перна. Прелюдия. В холде Телгар молодой правитель Лорат пытался обуздать свою мятежную сестру. «Я твоя сестра, Лорат, твоя старшая сестра!» — кричала Тела, пока лорд в энергичных выражениях не велел избавить тон. Он бросил умоляющий взгляд на мать, но Тела вновь разбушевалась. «Ты не выдашь меня за этого скупого, кривозубого старикашку лишь потому, что отец, впав в маразм, дал ему слово». У Дирабала прекрасные зубы, и в 34 оборота вряд ли можно назвать его стариком, процедил Лорат сквозь сжатые зубы. Чары сводной сестры на него не действовали, хотя он был готов признать, что в гневе она выглядит великолепно. Сильное и стройное тело, длинные ноги, полная грудь. Для него румянец на ее щеках, сверкающие карие глаза и презрительная усмешка чувственных губ означали только очередной шумный скандал. Не помогало и то, что она была дюйма на 4 пониже ростом. Сапоги для верховой езды на высоком каблуке, который она предпочитала другой обуви, уравнивали шансы. В подобные моменты ему хотелось задать ей хорошую трепку, что было бы весьма полезным, но запоздавшим деянием. Однако благородный лорд не мог заниматься рукоприкладством, особенно когда дело касалось зависимой от него родственницы. Тела была самой вздорной из его сестер, как сводных, так и единокровных. Высокомерная, своевольно упрямится, пользовавшаяся гораздо большей свободой, чем предоставил ей отец. Иногда Лорат задумывался над тем, не предпочитает ли отец агрессивную властную Теллу своим более мягким и уравновешенным сыновьям. Как предполагала его мать, старый лорд Тарател питал к девочке особую слабость. Она была сиротой с момента появления на свет. То ли преждевременная смерть матери Теллы, то ли иные причины заставляли талгарского лорда во всем потакать старшей дочке, поощряя ее занятия верховой ездой, военным делом и охотой. Казалось, его забавляла и резкость Теллы, и полное игнорирование ею обычаев и традиций, столь устойчивых в благородных семействах Перна. Телла была на 11 месяцев старше Лорада и извлекла из этого обстоятельства столько выгод, сколько ей, женщине, удалось получить. Она даже бросила вызов Лораду в конклаве, требуя, чтобы ее, как старшего отпрыска Тарателла, рассматривали первые при выборах нового талгарского лорда. Она не раз, то вежливо, то в весьма сильных выражениях твердила о том, что желает занять достойное место в Талгаре, и не было сомнений, какое место имеется в виду – за спиной брата, руководимого и направляемого ее твердой рукой. Неделями Телгар оглашался ее жалобами на несправедливость судьбы, а слуги, на которых выплескивалось раздражение, получали все новые отметины ее безжалостного хлыста. Дело дошло до того, что они под любыми предлогами старались отпроситься из главного холда. Дирабал – простой холдер, даже не лорд. Дирабал владеет большими угодьями от реки до самого хребта. Тебе хватит и власти, и почета, и хлопот по хозяйству, если ты соблаговолишь принять его предложение. Тон Лорада стал раздраженным. Ты каждый день твердишь мне об этом. Драгоценности, которые он прислал в качестве свадебного подарка, великолепны, вставила леди Фира, мать Лорада, с некоторой завистью. В ее ларцах таких вещей не водилось. А ведь Тарател не был скупым человеком. «Возьми их себе!» – презрительным жестом Телла отмела все благодеяния ненавистного жениха. «И никогда! Ты слышишь, мой лорд? Никогда! Я не отправлюсь покорной невестой в Холд Хилтон!» Резкий щелчок стека по высокому кожаному сапогу положил конец дискуссии. «Это мое последнее слово!» «Твое возможно!» – ответил Лорат таким резким тоном, что Телла в удивлении воззрилась на него. «Но не мое». Прежде чем Телла догадалась о его намерениях, он схватил ее за руку и втолкнул в спальню, затем закрыл и запер дверь. «Ты дурак, Лорат!» – раздался яростный вопль, и тут же сын и мать услышали глухой стук чего-то тяжелого, обрушившегося на дверь. Потом наступила тишина. На этот раз ее не нарушали даже проклятия, которыми Телла обычно отвечала на такие заключения. Следующим утром, когда Лорат смягчился и позволил принести Телле завтрак, в комнате не было даже следа непокорной девчонки. Платья ее по-прежнему лежали в сундуках, но дорожный наряд исчез вместе со спальными покрывалами. Далее выяснилось, что 4 бегуна, 3 кобылы отличных кровей, уже жеребых, и крепкий мерин пропали из конюшни, как и несколько мешков с едой и походными принадлежностями. 2 днями позже Лорат обнаружил, что сундук с марками, стоявший в его кабинете, тоже изрядно полегчал. После тщательных расспросов удалось выяснить, что Теллу вместе с табуном скакунов видели на юго-востоке. Она направлялась к границе между Талгаром и Битрой. Дальнейших сообщений не поступало. Лорат послал Дарабалу, младшую из своих сводных сестер, привлекательную и послушную девушку, которая была счастлива обзавестись собственным холдом и мужем, подарившим ей такие великолепные украшения. Замена вполне устроила Дарабала, и потом он не раз благодарил Шурина, избавившего его от сумасбродной Теллы. Вскоре нити начали падать на Перн, и лорды в поисках спасения бросились к вождям Вейра Бенден. В эти страшные дни лишь леди Фира испытывала тревогу за Теллу. Когда же она услышала о грабежах, чинимых на горных дорогах, которыми начали пользоваться караваны из-за атак нитей, у доброй леди впервые зародились смутные подозрения. Почерк был ей знаком. Что касается Лорада, то он долгое время не связывал эти кражи со своей сестрой. Он обвинял в разбое бездомных бродяг, покинувших свои холды и мастерские ради насилия и грабежа, тех, которыми стали называть отступниками Перна.